Гражданам Сталинграда, крепким как сталь, от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа. Так было написано на клинке меча, подаренного жителям и защитникам Сталинграда в феврале 43 года. Великая победа на Волге к 70-летию Сталинградской битвы. У нас в гостях историки Любовь Можаева и Алексей Раков. Здравствуйте. Любовь Можаева окончила факультет архивного дела Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, профессор кафедры мировой политики и международных отношений Российского государственного гуманитарного университета, автор более 100 работ по социальной, политической и антропологической истории России, в том числе монографии «Русские без отечества», очерки антибольшевистской миграции 20-40-х годов и «Между Россией и Сталином. Российская миграция и Вторая мировая война». Алексей Раков, выпускник Челябинского государственного университета, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории России и новейшего времени, факультета архивного дела, историко-архивного института РГГУ. Автор книг и публикаций, в том числе «Раскулаченные крестьяне Южного Урала» и «Кто такой кулак?». Сегодня в программе мы попытаемся поговорить о следующем. Может быть, начав с конца того плана, который мы обсуждали, а мы все-таки обсуждали, это о памяти, которая сегодня к нам дошла. Насколько, по вашему мнению, сегодня вот тот образ Сталинграда адекватен для молодого поколения, живущего уже в 21 веке? У меня у самой была очень интересная ситуация этой осенью, когда я параллельно смотрела фильм «Жизнь и судьба» по Гроссману и читала одномоментно «В окопах Сталинграда». И вот несколько сюжетов мне просто запали в душу. Во-первых, одни и те же события. И я обратила внимание, что и Некрасов, и Гроссман, как участники этих событий, они трактуют абсолютно одинаково. И они показывают это абсолютно одинаково. И вот, кстати, в фильме «Жизнь и судьба» он, с моей точки зрения, в известной степени спорный в художественном отношении, там, в содержательном отношении. Но это отдельная тема. Ну, это проблема интерпретации. Да, это отдельная тема. Вот. Но меня заинтересовало потом обсуждение, когда показывали начальные серии. И вот там прозвучала в обсуждении одна мысль о том, что преступниками являются те, кто вел солдат по принципу «нам нужна одна победа, и за ценой не постоим». Вот знаете, я очень долго, меня это очень так как-то напрягло, я долго над этим думала. И вот, кстати, совсем недавно повторяли по телеканалу «Звезда» фильм «Живые и мертвые». И вот там эти трактовки 60-х годов, то есть периода борьбы с культом личности, вот это все, понимаете, когда рассматриваешь вот эти трактовки вместе, анализируешь уже как историк, обращаешь внимание на то, что вот, собственно, вот эта идея, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, то, как озвучил это Булат Шалович, это, в общем-то, был выбор даже не столько, с моей точки зрения, командиров, сколько выбор рядовых людей. И вот события в Сталинграде, они меня вот в этом смысле убеждают. Живы еще, к счастью, многие сталинградцы, волгоградцы нынешние, я некоторых из них знаю, они это уже очень пожилые люди, заслуженные, которые внесли свой вклад и в мемориализацию этих событий. И вот это первое, на что я обратила внимание. Личный выбор каждого гражданина, солдата, мирного жителя. Ведь вообще-то, я думаю, мы об этом поговорим, судьба жителей Сталинграда, она просто очень трагична. Второе, на что я обратила внимание, с чем я столкнулась, как память причудливо дает себя знать. Вот я читала эту книжку, вот в октябре перечитывала «В окопах Сталинграда». Это библиотечная книжка была, это библиотека Дома отдыха была. Вот. И вдруг, значит, на 120 какой-то странице, это издание 91-го года, самое вот первое, пожалуй, переиздание Некрасова в постсоветское время, на 127-й, по-моему, странице, там, где написано «Ты пожалуйся начальнику артиллерии Пожарскому». И вдруг я на полях вижу таким, знаете, вот старческим почерком, очень характерным, написано «Лейтенант 76-го СП, 27-й СД, 62-й А». Понимаете? То есть, очевидно, читал ветеран, который знает этих людей и который вот таким образом, ну, бросил нам весточку вот эту такую, весточку. Да. Жив он сейчас или умер, я не знаю. Но вот с этим я столкнулась. И это было, конечно, очень так чувствительно. То есть, во-первых, это сразу убеждает вот к вопросу о молодом поколении. Вот они почитают это, и они увидят, что это документальные повести, что это не художественный вымысел, а это документально то, что там написано. И то, что там написано у Некрасова, что в 62-й армии родилась мысль о том, что за Волгой для нас земли нет, mm-hmm. это действительно так, потому что под Сталинградом произошел перелом и в сознании людей, и в поведении солдат, и мирных жителей, и в осмыслении оперативно-тактических и стратегических моментов в управлении войсками. Изначально, когда операция только начиналась, я имею в виду операция вермахта, никто не сомневался в победе, в разгроме того, что там должно было вот быть окружено и уничтожено. А какая операция сначала имеется в виду? Что операция, вот именно операция была у летней, да? Или... Да. Вы имеете в виду немцев? Это самое начало, стратегический замысел, конечно. Но они себе отдавали отчет, что советская Красная Армия превосходила их численно. Тем более после Москвы. Да, после по Москвы. Технике и по живой силе она их превосходила. Именно поэтому, кстати, Гитлер, как потом это окажется, что это была ошибка, он не стал снимать основного направления на Кавказ, а просто дал указание Паулюсу, так сказать, зайти на Сталинград и решить там все эти вопросы. Фактически-то он разделил армию Юг на две. Да. То есть он таким образом и значительно ослабил одно направление на Кавказ. Да? То есть Гитлер хотел все и сразу, как сегодня модно говорить, он хотел получить и нефтяные промыслы, и получить контроль над Волгой. Собственно, это, я считаю, одна из ключевых ошибок, которые он совершил. Помимо этого, все-таки они были очень самоуверенными, и это не раз отмечается. Был большой элемент презрения к людям, да, когда они видели, что, скажем, авиация советская, она действует не в координации с артиллерией, а танки отдельно, авиация было, отдельно, да, да. Люфтваффе царили в небе, да, и, соответственно, поддерживали танковые наступления немцев. Они видели эти ошибки. Наше количество, оно не имело значения. Да, да, да, абсолютно верно, да. Да, к сожалению. Да. Но в то же время они не могли не отметить самоотверженность, каждодневную самоотверженность, подвиг. Это очень часто отмечали солдаты вермахта. И здесь я абсолютно с вами согласен в том, что нельзя совершить подвиг по расписанию. Это шло именно от каждого человека. Это был нравственный, совершенно сознательный выбор. Каждодневный выбор. Вот если брать опять же художественное произведение, у нас есть «Одни сражались за Родину», это бои на подступах. И есть «Горящий снег». Это потом. С одной стороны, дух похожий, но это разные солдаты уже. Разные солдаты, совершенно верно. Потому что там произошел перелом. Почему? Под Сталинградом, во время обороны Сталинграда, рухнула вот эта идея. Она просто показала свою нежизненность окончательную. Управление войсками сверху вниз. и командовать войсками так, как это делалось раньше, оперативно и постоянно, уже не представлялось возможным. Потому что когда немцы вышли напрямую к Сталинграду, когда бои начались в городе, а ведь тракторный завод, действительно, это были бои не на жизнь, а на смерть, как, в общем-то, и раньше. Но тут и было большое прагматическое значение, потому что тракторный завод давал 50% танков. Вот. И поэтому за каждый завод, каждый завод имел свое, определенное место, определенный оттенок в обороне. Вот у Некрасова как раз это очень хорошо показано. Вот бои идут на баррикадах, вот бои идут на Красном Октябре, вот бои идут на тракторном. И вот когда начались бои в городе, начались уличные бои, ведь тут как раз тактика боев поменялась. Наши воины стали бороться малыми группами, брать на себя ответственность, и, соответственно, каждый уже нес эту ответственность за жизнь своих товарищей. Они были изолированы, исполняя свой долг до конца. И не только исполняя свой долг, они научились планировать оборону. Вот тот же самый знаменитый дом Павлова, ведь когда Павлов с несколькими бойцами вошел в этот дом, он нашел там 30 человек из мирного населения. Потом ему подошло подкрепление, потом еще одно подкрепление. И ведь вот таких объектов, как дом Павлова в Сталинграде, насчитывалось более 100. Чем они были знамениты? Не только стойкостью вот самой обороны, но и умелой организацией этой обороны вокруг дома. Там были минные заграждения, там были окопы. Вообще окопы Сталинграда – это особая, статья. Дом Павлова – четырехэтажный жилой дом в центре Волгограда. К осени 1942 года – единственный уцелевший от бомбежки дом на площади имени 9 января. Гарнизон дома Павлова состоял из пулеметного взвода, группы бронебойщиков, 7 автоматчиков, 4 минометчиков, всего 24 бойца. Дом Павлова был приспособлен к круговой обороне. Огневые точки за пределами дома были соединены подземными ходами с домом, а подступы заминированы. В течение 58 дней гарнизон дома Павлова отбивал атаки противника, а 24 ноября в составе полка перешел в наступление. Кстати, у Гроссмана и у Некрасова это очень хорошо показано. По-разному, просто немножечко там это художественно освещено, но идея одна и та же. Когда полк был настолько выбит, что фактически его олицетворял один или там несколько человек. Бригада была практически выбита, когда ее олицетворяло несколько человек. Вот у Гроссмана как раз это очень хорошо показано. И в каком ключе? Нужно взять эту высотку, потому что окопы внизу, которые по всем правилам вырыты. А вот у Некрасова как раз там есть такая идея очень хорошая. Вот приедет комиссия и будет рассказывать, ага, вот тут широко, а вот тут наоборот узко, а вот тут мелко, а вот тут глубоко. Критиковать, как сделаны окопы. А что толку, когда они простреливаются сверху на том же Мамаевом кургане? Поэтому идея была взять ту территорию, которая выше, чтобы она простреливалась. А ведь когда немцы вышли напрямую к Сталинграду, Волга, река, она же была чистая, она же полностью простреливалась. Почему очень сложно было переправляться? Вот в воспоминаниях есть эти картины, как иногда на лодке, а то и под лодкой переправляли, чтобы установить связь. Угу. Я вспоминаю Энтони Вивера, соответственно, его «Сталинград», когда он пишет, что вот эта тактика обороны, тактика уличных боев, она появилась после обороны Воронежа, собственно. Именно тогда она появилась, и именно в Сталинграде она фактически прошла такую серьезную практическую апробацию. Воронеж, я напомню, был разрушен практически полностью. Я там родился, поэтому я знаю по воспоминаниям о потере там квартиры моих деда и бабки. Да, и то, что касается, дом соответственно, а то, что касается инициативы, тоже это очень важно. Здесь есть некоторая ирония, когда генерал Гудерин, он говорит в начале Сталинградской битвы, она только-только начинается, ничего еще не предвещало поражение немцам. Он говорит о том, что главная беда все-таки советских солдат в том, что они не обладают инициативой. Вот говоря это он говорит, напоминаю, в начальный период. Да, говоря это, он еще не знает, что именно вот эта скованность, безинициативность, именно она, в частности, погубит армию Паулюса. Вот здесь есть вот этот некоторый момент с инициативой, и любопытно, что это говорит немецкий генерал. Но тот же Гудериан в своих дневниках, он отмечает, что иногда ему непонятна та храбрость беззаветная, абсолютно ну, какая-то странная храбрость, иррациональная, совершенно верно, с которой советские солдаты бросаются. Пожалуйста, подвиги защитников Сталинграда, знаменитый Паникаха, который попытался подбить танк бутылкой с зажигательной смесью, и когда он ее поднял на руке, в нее попала пуля, и он стал живым факелом. Тогда он успевает взять вторую бутылку, и вот живым факелом бросается на танк. Санитарки, санинструкторы. Вообще ведь это тоже отдельная статья совершенно. Ни в одной армии, кроме советской, не было женщин санинструкторов. И, кстати, есть цифры, вот в последние годы идут же споры среди исследователей о тех цифрах потерь, которые обнародованы даже в тех изданиях, которые опубликованы в 90-е годы, вот к юбилеям Победы. До сих пор эти цифры проверяются, перепроверяются и оспариваются. И вот есть такие данные, что среди санинструкторов и санитарок до 80-85% потерь было. А причем девочки должны были вытащить не только раненого, а обязательно с оружием. Вот та самая знаменитая Гуля Марианелла Королева, о которой книжку Елена Ильина написала «Четвертая высота». Санинструктор, девочка 20 лет, она вытащила с поля боя 120 человек раненых с оружием. Более того, она пришла на фронт сама, она была совершенно добровольцем. Да, она добровольцем пошла, оставила это маленького ребенка. Да, вообще, в Москве, конечно... да, она была красавицей вообще, но там известной семьи, конечно. Она же снималась в кино. Бросила ребенка, это... Ну, как бросила, оставила на маме. Оставила и пошла защищать родину. Да, конечно, и пошла защищать родину. И вот после того, как она неоднократно вытаскивала раненых, она сама в бою, будучи раненой, она повела в атаку за собой бойцов. Она 15 человек немцев уничтожила, после этого она погибла. Кстати, на школьных уроках тоже говорят много и заслуженно говорят об Александре Матросове. Но это памятник, так сказать, памятник ему был создан, ну, памятник в кавычках, да, память о нем. Она стала жить по политическим моментам, мы как-то говорили уже об этом. А ведь были его предшественники, и не один. Так же, как и в Сталинградском небе те, кто повторял подвиги капитана, летчика Гастелло. Николай Гастелло, летчик-бомбардировщик, герой Советского Союза, капитан. Участник боев на Халхин-Голе и Советско-финской войны. На фронтах Великой Отечественной с первого дня. Воевал в составе 3-го дальнебомбардировочного авиационного корпуса. В воздушном бою в районе Радашковичи в Белоруссии был подбит. Попытался направить горящий самолет на расположение немецкой части в деревне Мацке, но не дотянул. Самолет упал в лес, экипаж погиб. Весь экипаж был посмертно награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. На мой взгляд, есть огромное количество людей, о подвигах которых мы просто не знаем. Ну, потому что, скажем, известный случай, да, когда о подвиге какого-то конкретного человека мы находили записку, да, или какое-то письмо, когда его друг писал об этом подвиге, и просто вот у этого убитого друга нашли бумагу, которая описывает то, что вот я хочу рассказать о подвиге моего друга, который сделал то-то, то-то, то-то и то-то. И это тоже очень частый случай, а ведь не все ведь еще описывали, это тоже... Ну, я часто вспоминаю вот свои впечатления, когда я работал случайно фактически в архиве передачи «Подвиг». А, смешно. А что значит архив? Сергей Сергеевич обратился к ветеранам с экрана телевизора и попросил описывать события, в которых они участвовали, для того, чтобы сохранить память. Тогда вот ставился вопрос о сохранении этой памяти о войне. И, насколько я знаю, Константин Симонов выходил с этой инициативы, но его там главпор не поддержал, что мы сами знаем, как писать историю. Он хотел собрать мемуары. Потом знаменитый фильм был, конечно, его, там «Солдатские мемуары». Но это капля в море. Так вот, в этом архиве хранится следующее. 600 писем в день приходило в адрес передачи поисков. На подвиг, потом поиск назывался. Было 6 редакторов, которые работали непосредственно на этих материалах. И там есть разделы. И там описаны эти события. этот архив до конца не обработан. До сих пор. Только не, по воспоминаниям редакторов, ныне здравствующих еще, которые работают с Сергеем Сергеевичем, они говорят, что не могли читать им. Просто плохо было. В Сталинграде, во время сталинградской обороны, к сожалению, наше высшее руководство военное, так сказать, государственное, Сталин в том числе, и, ну, в общем-то, можно и Василевского здесь вспомнить, они все-таки руководствовались известными стереотипами в применении тактики боев во время обороны Сталинграда. И вот была повторена та же самая ошибка, что и в битве под Воронежем. Тактика лобовых атак и, и так далее. И вот почему, собственно, что вызвало к жизни вот этот самый знаменитый приказ-то Сталина «Ни шагу назад»? Номер 227. Да, 227-й. К сожалению, о нем сейчас, вот так в публицистике, в общем, как-то на слуху все, штрафбаты, заградотряды. Да, это есть. Но, в принципе, можно говорить и о том, что этот приказ имел программный характер. Потому что он свидетельствует о том, что началось осмысление причин. Сталин пишет там о причинах. Но свое он не признает. И по традиции он, конечно, переводит, так сказать, стрелки часов на других, на исполнителей. Вот. Но началось это осмысление. Приказ Народного комиссара обороны СССР от 28 июля 1942 года, номер 227, «Ни шагу назад», запрещал отход войск без приказа, а также вводил формирование штрафных подразделений. Штрафные батальоны и штрафные роты входили в состав армии. Отрывок из приказа. «У нас стало меньше территории. У нас уже нет преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Ни шагу назад. Формировать в пределах армии 3-5 хорошо вооруженных заградительных отрядов по 200 человек в каждом. Обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов». Кстати, здесь идет уже апеллирование, вот текст приказа свидетельствует, апеллирование к опыту немцев. Немцы-то применяют суровые меры наказания, когда в армии стали проявляться недисциплинированность, разгильдяйство, да. После вот зимней кампании 41-го года. Поздняя характерная черта, когда перенимают немецкий опыт, в том числе ведь это касается идеологии, то есть это не только какие-то конкретные, да, тактические, стратегические, конечно, моменты. И, кстати, по поводу вот заградотрядов, интересные факты, ведь сейчас опубликованы документы, рассекречены очень многие документы о войсках НКВД, которые сражались в том числе и в Сталинграде, Сталинградской эпопеи, вот такие сборники документов опубликованы. И там есть цифры, сколько, да, паникеров, трусов там было арестовано, сколько было расстреляно. Вот. Но интересный факт, что до сих пор, вот об этом это подчеркивают архивисты, нет ни одного свидетельства, исследователи не нашли ни одного свидетельства о том, что заградотряды вели огонь на поражение по своим войскам. Они могли стрелять поверх голов, они могли перед строем показательно расстрелять. И это есть. И потом... Даже вот во время сентябрьских событий под Сталинградом есть, я читала воспоминания конкретных руководителей полков, вот в частности Катюш, полков Катюш, вот 90-го гвардейского минометного полка, Катюш, который, собственно, был сформирован и начал свой активный боевой путь как раз под Сталинградом. И участвовал, кстати, 20-го, не 19 ноября, а вот 20 ноября он давал сигнал к контрнаступлению Сталинградского фронта. Потому что 19 ноября утром это Донской фронт и Юго-Восточный, по-моему, фронт. Вот, они наступали. Так вот, в этих воспоминаниях есть такие печальные страницы о том, когда в сельских степях в сентябре шли ожесточенные бои, и когда там случайно просто установки катюшные оказались, там один дивизион оказался в окружении, Вот. Началась очень ожесточенная битва. Но что там произошло? Кончилось горючее. У некоторых, на некоторых установках закончилось горючее, а у некоторых уже заканчивалось. И они просто встали. И стрелять они, соответственно, не могли. И тогда что происходит? Те установки, которые имели хотя бы немного горючего, они начали буксировать те, которые стояли. Вот две установки вытащили, а две осталось. И вот одну из них взрывает командир установки, другую установку взрывает сержант. И они стреляют. Один гибнет, а второй стреляется. Ну, так полагалось. Вот. Так бои были настолько ожесточенные, что 57 человек из этого полка оказались в окружении. Правда, через некоторое время 52 из них, они бежали и вернулись в полк. Остальные, неизвестно, погибли или пропали без вести на тот момент. Были очень серьезные выводы сделаны, как раз в соответствии с этим приказом. Очень серьезные выводы. Отстранили от руководства начальника штаба там и так далее. А потом, когда уже полк полностью истрепался и в 43-м году пришел, так сказать, в Москву на пополнение, на переформирование полковника, судили, отдали под военный трибунал, его отстранили от руководства. Одного из членов, его, по-моему, заместителя, его приговорили к 10 годам заключения, но затем заменили штрафбатом, и после войны, в силу того, что он был ранен, воевал, так сказать, смыл вину свою кровью, его реабилитировали. То есть очень серьезные были вот такие меры применялись. Вопрос в том, насколько они, в общем, оправданные со стороны нашего руководства. Но вот этот приказ, он свидетельствует о том, что все-таки началось переосмысление. В свое время было не то, что модным, а таким обычным делом показывать роль полководца, в кавычках, типа Мехлиса, роль которого в Сталинграде, вот как раз и вот образ такой партийного руководителя, такого полусумасшедшего, который лезет во все дела, вот, портит, по его приказам неосмысленным безоружные люди идут, вот эти лобовые атаки, в том числе и в городе. Но Мехлис-то не имел полномочий все-таки отправлять людей в лобовые атаки. Все-таки принимало высшее руководство. Но Симонов в этом смысле как раз дает очень хорошую характеристику Мехлису. Лев Мехлис – политический деятель, генерал-полковник. С 1922 по 1926 – помощник секретаря и заведующий бюро секретариата ЦК, личный секретарь Сталина. С 1937 по 1940 – начальник политуправления рабоче-крестьянской Красной Армии и заместитель наркома обороны СССР. С 1940 по 1946 нарком госконтроля СССР и заместитель председателя Совнаркома СССР. В 1941-1942 одновременно являлся заместителем наркома обороны СССР и начальником политуправления Красной Армии, а также представителем ставки Верховного Главнокомандования на Крымском фронте. За необеспечение организации обороны Крыма был снят с военных должностей. Кстати, ведь есть же в исследованиях данные об отношении к этому приказу Сталина 227-му. Вот Василевский, например, он пишет, да, что это обоснованный приказ и так далее, что, в общем, да, все так должно было быть. А вот есть свидетельства рядовых бойцов. Большинство из них, многие, ну не буду говорить большинство, многие из них считают, а это как многие приказы, он также не будет выполняться. А вот некоторые говорят, что так нельзя, что так нельзя. И пусть люди думают, каждый на своем месте. Вот у Некрасова, у Виктора Некрасова в книжке «В окопах Сталинграда», у него очень интересный есть один момент, когда брать высотку договорились именно так, как договорились рядовые бойцы-лейтенанты. Там же были саперы, там же были снайперы, там были морпехи. Вот, то есть сборный такой отряд был. Но приезжает один представитель штаба и говорит, а что такое, поступил приказ, а вы что, срываете приказ, почему вы не наступаете? Но мы же договорились, у нас разработана операция. Нет, пистолет. И захлебывается эта операция. Хорошо, потом вот точки там расставляет автор этой повести, Некрасов. Потом в штабе разбираются и указывают этому представителю штаба на его ошибки. Надо больше доверять тем, кто находится на конкретном месте. Безусловно, это очень распространенный случай, и мы здесь, конечно, выходим на более широкую проблему. Да? Да. Вот насколько начальник, он должен подчиняться вышестоящим приказам, даже если он понимает, что эти приказы, они смертоносные, они убийственные, они в корне не верны. Это они не решают вопрос. Задачу. Они не решают задачу, поставленную совершенно верно. Ну, кстати... Либо вследствие дезинформации, либо вследствие либо чего-то там, еще. Да, либо последствия могут быть вообще катастрофические. Да. О Мехлисе. Вот Симонов, как его очень интересно характеризует, да. Он говорит, что, конечно, этот человек, для которого тот, кто считает, что выгоднее быть в безопасности и принести больше пользы в 100 метрах от противника, чем в лоб столкнуться, и неизвестно, какой результат будет в 50 метрах, для Мехлиса трус. Тот, кто считает, что нужно выждать и проанализировать обстановку, не уверен в своих силах, а тот, кто начинает поднимать людей на атаку в конкретной ситуации, может быть назван им паникером. Но Симонов пишет, что это продукт эпохи 37-38 года. Вот сказано, будьте любезны сделать. Но тот же приказ 227-й, он также все-таки свидетельствует еще вот об этих стереотипах в сознании нашего высшего военного руководства, о приверженности к силе правильного приказа. Вот все-таки это пока не уходит, и это очень предела. Практика потом, конечно же, вот боев в Сталинграде, она это опровергла. Ну, войны, мне кажется, они всегда полны стереотипов, и здесь как раз Сталинградская битва, она служила такой лакмусовой бумажкой, которая развенчала эти стереотипы часто. А, ну, скажем, еще один стереотип, когда произошло осознание того, что действительно война на уничтожение, на тотальное уничтожение, и вот этот перелом, который произошел во время Сталинградской битвы, как Симонов писал «Убей его» стихотворение, которое было опубликовано, ставшее девизом на какой-то момент, когда стало понятно, что это не просто вот обычная война, что это не просто великая даже война, что действительно война на уничтожение. Это ведь очень злое такое стихотворение, очень жесткое, жестокое где-то. Так а Сталинград, он вообще стал вот тем моментом истины, что ли, для сознания советских людей, особенно тех, которые сформировались вот в эпоху советской власти, рождение 20-х, начало 20-х годов. Ведь они же росли интернационалистами. И вот Оренбург, он пишет о том, как ломалось вот это представление о немецком солдате, которого ты видишь против себя. Да. Не сразу пришло осознание, что это враг. Именно поэтому Илья Оренбург затем уже в «Красной звезде» опубликует вот это свое воззвание «Убей его, если не ты». То он убьет Оренбургу, твою мать. Кстати, он очень придет. часто писали, что нужно опубликовать, как нужно опубликовать. Ему даже НКВДшники писали, говорили, извините, но вы часто не показываете то, чем мы занимаемся, мы делаем очень важную работу, мы, извините, выявляем шпионов, вы об этом напишите, потому что это очень важно, и это очень трудно, помимо всего прочего. И, кстати, да, вот к вопросу о шпионах, о провокациях и вот о такой ситуации, которая имела место на Сталинградском фронте во время обороны Сталинграда. Ведь у немцев была очень разветвленная система не только контрпропаганды, но и резидентуры. И вот, кстати, войска НКВД, они очень активно в этом плане работали, достаточно успешно. Вот все эти цифры опубликованы в Сталинградской эпопее. Да, но здесь еще любопытно, что и сама Германия, она в этом смысле не была единой. То есть были люди, которые поддерживали нацистов, а были люди, которым это было совершенно неинтересно, противно, и которые помогали Советскому Союзу. Ну, вот пример, который мне приходит сейчас на ум, это, конечно, посол немецкий, Шуленбург, угу. который открытым текстом говорил послу в Берлине российскому, Деканозову о том, что вот у Германии такие планы. Это был дипломат старой школы, ему нацистская Германия была категорически несимпатична, он говорил это открытым текстом. Сочли дезинформацией, как и многое, что говорили в подобном ключе до него. Просто сочли дезинформацией. Но это тоже было, и это показывало, насколько Германия не едина. И этим тоже нужно было воспользоваться. Конечно, не едино, это даже высшее руководство. Ведь, между прочим, Фридрих Паулюс, он в определенной ситуации предлагал Гитлеру оставить Сталинград. тоже прагматически мыслил. Вообще вот то... Но Гитлеру как... мы не позволили, это же был еще да. момент престижа, вот, как же, смотрите, как это можно оставить? Да, вот, оказались заложниками ситуации. Да, да. Зеркало. Ведь вот Рокоссовский то же самое пишет об этом, что высшее руководство приказывает одно, а вот когда шли бои в излучине Дона, и там явно, и Рокоссовский пишет об этом в своих воспоминаниях, нужна была конкретная тактика, которая обусловлена была местными условиями. Да, а зачастую шли да, директивы, условия, которые не совпадали, да, не учитывали да. вот эту конкретную ситуацию. И вот Паулюс тоже, он предлагает Гитлеру, он, да. ему не, он же его потом производит фельдмаршалы, и, кстати, в этот же день он ему пишет, ни один фельдмаршал в Германии делает не попадал намек, в плен. Намек, то есть живым, намек да. вообще, стреляйся. Да-да, уже пора. Дорогой, Паулюс, естественно, не внял, он счел возможным. Вообще сложная, конечно, фигура. Сложная но фигура. Паулюс, Паулюс заслуженно сложная фигура. Mm-hmm. И дело как раз в том, что он-то искренне совершенно, я думаю, искренне следовал приказам Гитлера. Он просто не мог никак нарушить, он не мог переломить вот это, да, когда он видел, что ситуация изменилась, что он мог что-то сделать по-другому, но у него был приказ Гитлера не оставлять занятых позиций ни в коем разе. Ну, кстати, в Гитлера он верил и этой потом, ситуации. Когда уже свободная это, Германия, да, затем да, уже это, в это было объяснимо, лагере, это было объяснимо, да. потому что Гитлер его вознес, соответственно, через mm-hmm. протекцию его mm-hmm. учителя Рейхенау, который mm-hmm. рекомендовал его Гитлеру, mm-hmm. но сам Рейхенау умер, соответственно, и mm-hmm. 6-й армией стал командовать штабист. Паулюс штабист. Это тоже нужно признать. В Германии, ну, все-таки по-другому устроены традиции другие. Вот. И вот этот комплекс побежденных, он все равно работает. Хотя годы берут свое. И, тем не менее, они постепенно пытаются разобраться в причинах. И есть такие убежденные историки, которые копают, все, не могут никак найти, в чем же вот... причин, но в процессе они выходят на осмысление и публикацию различных факторов, которые иногда из там, Красногорского архива того же не всегда видны. Потому что, насколько я знаю, архив, хранящийся, вот, захваченный архив Вермахта, он разобран там на весьма небольшой процент, там 30%, я слышал такую цифру. Ну, естественно, это, наверное, проблема многих архивов, которые... И историков тоже. Да, и историков да. тоже, потому что это же большая очень работа, да, нужно да, описывать, просто, нужно комплектовать есть, как следует. Можно себе представить, какие еще пласты документов... Информации, как даже это может повлиять на... Не то, чтобы они, эти данные, эти мнения ушли с людьми вместе, их уже нет. И мы не сможем восстановить эти тексты. Но даже вот по письмам немецких солдат, которые были захвачены, но не перлюстрированы еще в Сталинграде, там уже было видно, что у людей, это нормальные люди, живые, у которых, так сказать, обычные вроде как проблемы, ну, с искаженным немножко сознанием, но тем не менее. Они писали и родным своим, ну, все письма эти не дошли до адресата, были перехвачены, часть из них была опубликована, насколько я помню. И вот, да, это был такой шок вроде для некоторых наших. Ну, во всяком случае, если вот иметь в виду, если говорить вот о Паулюсе, то, конечно, вот то, что на данный момент известно, то вот в ту самую антифашистскую организацию, если вы ее имеете, Союз офицеров Германии, которая существовала в Красногорском спецлагере, он не вступал. Он даже подписал протест генералов против этого. Правда, их потом было две организации, да. Подпись свою он отозвал. Вот, отозвал. Потом эта организация конституировалась в соответствующей, да, так дело в том, сказать, что на уже... Паулюса очень сильно повлияло как раз то, что произошел заговор, в котором участвовали его ближайшие друзья. Покушение на Гитлера – это известный вот. Сюжет. Да. Совершенно верно, да. И началось переосмысление. Он уже изучал эти труды классиков марксизма, ленинизма, и вообще потом-то стал он сторонником социалистического строя. Жил-то он, да. между прочим, в ГДР, да. когда ему даже предложили выбор. Будучи личным пленником Сталина, как его называли, вот, потом он выбрал все-таки ГДР. We'll be right back. говорили о рядовых, которые столкнулись вот с новыми реалиями, брали на себя инициативу, но все-таки еще там было несколько выдающихся полководцев, которые, ну, не то чтобы там спасли ситуацию, но сделали все от них зависящее, вопреки, может быть, некоторым решением, потому что, ну что, они изолированы были от всех, они воевали там на маленьком участке земли. Да. Тот же самый Чуйков, генерал, который похоронен там, да. Вот, и завещал себя похоронить там. А потому что он не мог, вот это такая солдатская правда жизни, что столько крови, столько людей это стоило, огромное количество жертв, неадекватных иногда, что он не может себе позволить как-то быть в стороне. Да. От них даже мертвых. Василий Чуйков, военачальник, маршал Советского Союза с 1955 года. С апреля 1918 служил в Красной Армии, участвовал в Гражданской войне и в Советско-финляндской. Окончил военную академию имени Фрунзе. В Великую Отечественную войну командовал армией при форсировании Днепра, в штурме Запорожья, Висло-Одерской и Берлинской операциях. И дважды был удостоен звания Героя Советского Союза. С 1960 по 1964 Чуйков – заместитель министра обороны и главнокомандующий сухопутными войсками. С 1961 по 1972 – начальник гражданской обороны СССР. В исторической науке насколько сегодня можно говорить о приходе нового поколения, ну, в вашем лице, в частности, историков, которые вот лишены, с одной стороны, влияние главпура, главного политического управления Советской Армии, я так по-старому выражаюсь, чтобы было понятно, который решал все и вся в отношении истории Второй мировой войны и Великой Отечественной, в частности. А сегодня насколько проще и сложнее одновременно работать по сравнению с тем, что было раньше, вот буквально 20, а может 25 лет назад? Ну, это по вопросу. Ну вот, мне-то представляется, что действительно и проще, и сложнее. Угу. Потому что, к сожалению, уходят некоторые традиции, ну, в силу сменяемости когорты, так сказать, ученых и вот историографов, источниковедов. И поэтому есть... Потому что проводить научную критику источника или там историографическое исследование – это все-таки нужно хорошо сначала побыть историком. Всего. Да, да, контекст нужно знать. Да, да, практически. Вот, а потом уже осмысливать эти исследования и эти документы, которыми ты владеешь. Потому что, да, совершенно сейчас много верно, открывается. Да. Много открывается. Но вот вы смотрите, что происходит. Вот стали выкладывать эту объединенную базу данных. Да, по погибшим, то есть по жертвам. Потом вот сейчас в процессе по награжденным. Это очень хорошо, это, так сказать, расширяет наше представление. Но это же заставляет и задуматься современных исследователей, которые владеют, ну, в сравнении вот с людьми более старшего поколения, многими более существенными инструментами исследования, социологическими инструментами, а это очень большое дело. И вот я, например, даже скажу так, что появляются в последние годы, вот последние 5 лет появляются исследования, которые посвящены переосмыслению, переподсчету жертв безвозвратных потерь, потерь среди мирного поколения раненых. Вот, там включаются новые инструментарии. Получаются новые результаты. Да, и получаются новые результаты. И поэтому высказываются иногда очень доказательные мнения. Вы национальный мнения. Уровень имеете в виду? А? Общенациональный уровень, общесоюзный, точнее, тогда, по тому времени. Я имею потерь. В виду нынешний, общероссийский. Цифры, да, да, общесоюзный. Да, общесоюзный. Но общее, оно складывается из частного. Оно складывается это по самая непредвзятая информация, полувозрастному если она найдется, признаку, конечно. Да. Оно складывается из, так сказать, по принципу видов и родов войск. И по вертикали, и по горизонтали идут просчеты. И поэтому вот высказываются мнения о том, что опубликованные данные вот раньше, они несколько преуменьшены. Вот эти споры сейчас достаточно острые. Идут просто, ну, так сказать, лоб в лоб бои. среди историков. Ну, конечно, ведь это, если считать потери на фронте, это одно. Потом потери умерших во время, ну, при транспортировке раненых, это там как-то по-другому раненым считается. Вообще очень, вот сейчас это включается, да, инструмент о том, сколько раненый ждал, пока к нему придет помощь. Здоровые мужики-санитары у немцев, они, естественно, быстрее вытаскивали и быстрее проходили, чем худенькие хрупкие девочки. Если до войны в Сталинграде, вот такие цифры есть, мирных жителей насчитывалось около 500 000 человек, около 500 тысяч. Потом, значит, соответственно, в период обороны, в годы войны, беженцы и эвакуированные туда присоединились. А, собственно, трагедия мирных жителей Сталинграда в том, что решение об эвакуации было принято практически в самый последний момент. В самый последний момент. Собственно, когда поэтому, уже поздно было практически. Да, да, когда уже бои шли в городе. Вот почему и в доме Павлова-то были мирные жители, не в одном этом доме. Это просто я как пример привожу. Вопрос, кто смог покинуть. Отсюда, кстати, и проблема использования мирных жителей немцами. Когда у них не хватало воды, они к Волге начали посылать просто сначала взрослых, а потом детей. Детей, да, прикрывали с детьми. Да. Детей. И вот, кстати, у Некрасова, там один из морских пехотинцев, отряда морских пехотинцев, которые держали оборону как раз вот ближе к берегу Волги, когда главный герой разговаривает там, ну и что там, как у вас, он говорит, да... Проблема в том, что приходится по детям стрелять, а это очень трудно. Как трудно? А потому что надо не убить, но надо выбить у него ту емкость с водой, которую он несет. Вот это снайперы. Вот. И, собственно, из города, вот есть такие цифры до начала бомбардировок, которые начались 23 августа, массированных бомбардировок Сталинграда, город покинуло около 100 тысяч человек. То есть 400 тысяч оказались, это только вот из жителей Сталинграда, да. Это не полная цифра, естественно, потому что беженцы не учтены и так далее. Вот, в зоне боев. И они оказались, собственно, предоставлены сами себе. А после освобождения города в феврале 43-го года там насчитывалось более, несколько более 32 тысяч человек. Вот, пожалуйста, поставьте. Конечно, жертвы мирного населения только вот такого плана очень большие. А уже, ну, тут можно много говорить. В других городах, которые, допустим, были за линией фронта, там свои сюжеты были. Конечно, когда видишь такие цифры большие, начинаешь задумываться, из каких маленьких частичек состояла вот эта одна большая победа. И думаю, что, наверное, если бы каждый не совершал свой подвиг каждый день, то этого могло бы всего не быть. Каждый день, каждый подвиг. Ну вот, не знаю, вспоминая, например, того же Василия Баданова, 24-й танковый корпус, который совершенно героически 150-километровый марш проделал, затем, чтобы уничтожить аэродром. Для немцев аэродром, все, у них перестала поставка проходить. Они и так жили на 350 тонн в неделю, хотя им нужно было 300 тонн, соответственно. И для них потеря аэродрома была критической. И вот каждый раз каждый человек совершал подвиг. Эти люди, вот что сегодня известно доподлинно, они жили не в вакууме, они видели все это. Они видели презрение к солдату, как вот, к пушечному мясу. Они понимали, что с гражданским населением никто не считается особенно. Вот, что приказы принимаются таким-то образом, что вот люди типа Мехлиса продолжают руководить. Но они все это видели, но тем не менее не понимали, что если он не сделает то, что он должен сделать, то не будет вообще ничего. Абсолютно верно. Более того, они участвовали в этой войне. Скажем, кто встречал немцев? Да, немцев встречали не зенитчицы, но те, кто стоял у зениток, но это были девочки из техникумов вообще. Они стреляли-то в первый раз. Они перенацеливали зенитки с самолетов на танки. И немцы были дико удивлены, у них был психологический шок, когда это они увидели, поэтому они не сразу отреагировали. Они успели уничтожить некоторое количество танков. Девочки из техникума. Это представить сложно сегодняшнему человеку. Ну, вообще-то, конечно, война разная была, и командиры были разные, естественно. И сколько случаев, когда, знаете, как в песне о Суворове, я помню, в младшей школе мы учили, отцом и братом Суворов был, сухарь последний с бойцом делил. Так вот, таких случаев на фронте было очень и очень много. И я знаю очень конкретных людей, лейтенантов, старших лейтенантов, которые делили действительно последний сухарь. Вот опять-таки, возвращаясь вот к катюшникам, которые воевали под Сталинградом, там была такая ситуация, когда в Калмыцких степях, значит, были очень потрепаны несколько дивизионов 90-го гвардейского минометного полка. Вот они, как в официальных документах штабных звучало, были отправлены для проведения боевой и политической подготовки. То есть они стояли. Я просто знала конкретных людей, к сожалению, ныне уже ушедших из жизни. Вот они рассказывали о том, как они там стояли. Они голодали. Вот мой отец с командиром своей установки, они ездили за сухарями. Везли этот мешок сухарей, не прикоснувшись ни к одному, но командиры установок, которые получали другой паёк, нежели солдаты. Вот. Они делились с солдатами. И вот один из участников Сталинградской битвы, однофамилец того Якова Федотча Павлова, Иван Дмитриевич Павлов, ныне схиархимандрит Кирилл, слава богу, живущий еще пока, вот, он в своих воспоминаниях рассказывает о том, как почти месяц он лежал в окопчике, потому что нельзя было покинуть этот пост. Нужно было держаться, нужно было держаться. И еды-то не было. Это вот та самая ситуация октября уже 42-го года. Вот. Нужно было держаться. И что ели, что пили? Талую воду. Вот. Если что-то принесет там в минуту затишья повар, это очень хорошо. Но продуктов было очень немного. Знаю конкретные случаи, есть они в воспоминаниях, что по приказу 227 иногда отдавали под трибунал того повара дивизионного, который не приготовил личному составу чай. Есть такие случаи, описанные в воспоминаниях. Разная она, конечно, война. Совершенно разная. Это не только подвиги, о которых мы уже сказали. Все-таки, а вот если бы мы хотели убедиться в справедливости тезиса о том, что на родной земле помогает все, в том числе и стены, вы бы, наверное, вспомнили про погоду, которая совершенно определенно была в очередной раз союзником Советского Союза в данной ситуации. Когда немцы, у которых были две сменные рубашки на каждый день, которые привыкли мыться, принимать душ, которые привыкли хорошо питаться, когда они лежали в окопе, который постепенно заполнялся водой, им было некомфортно, они понимали, что долго они здесь не продержатся. Я еще не начал говорить о зиме. Когда началась зима, то случались и обморожения, особенно когда температура опускалась все ниже и ниже. А немцы к этому были непривычны. Да, мы говорим, что в таких условиях были и советские люди, и советские воины, и немцы, но немцы-то к этому не привыкли, для них это был большой шок. Но, кстати, вот по ситуации в Сталинграде, тут есть очень серьезные нюансы, которые, опять-таки, мы видим в воспоминаниях уже немецких солдат. И рядовых, и не очень рядовых. И вот в воспоминаниях опубликованных там звучит какая мысль? Да, после Москвы и в Москве это генерал Мороз. А вот здесь историки называют эффектом Бородинского сражения, эффектом Бородино, когда, по выражению генерала Ермолова, французская армия расшиблась о русскую армию. И вот здесь вермахт надломился. И вот в воспоминаниях солдат вермахта есть такое. Да, мы атакуем цех завода. Если атаковать малыми силами, то мы не справляемся настолько грамотно оборона каждого конкретного небольшого участка. Если атаковать большими силами, то мы в этом цеху просто не разворачиваемся. Что происходит? У нас нет сил. Вермахт надломился. Все, город выстоял. И вот еще одна из ошибок Гитлера и в целом командования германской армии в том, что он бросил в котел Сталинграда танковые соединения Паулюса и Гота. Вот. Потому что город, разрушенный город, он просто поглотил эти силы, а это была ударная мощь, это были самые мобильные силы гитлеровцев. И вермахт расшибся, он сломался, он увидел предел возможностей. Вот в одном из воспоминаний рядового солдата вермахта прям так звучит. Сил больше нет. Нет, это часто звучит. Мы сломались. Достаточно часто. Это рефрен такой, да? Да, это рефрен. Перелом произошел не только в войне, перелом произошел в менталитете, в подходах, в мотивации, в степени уверенности в собственных силах. Все, что происходило в Сталинграде, это такой колоссальная история, пласт целой истории Второй мировой войны, не только Великой Отечественной. И чем больше ты им занимаешься, тем он тебя больше захватывает, много деталей. Причем это не просто такое отвлеченное передвижение каких-то стрелочек или шашечек на большом шахматном поле. Это конкретные судьбы миллионов людей. Мне кажется, что ценится вот эта память и ощущаться она будет, так сказать, с болью тогда, когда она будет не дежурной по поводу, тогда, конечно. Когда она будет реальной. Поэтому не юбилейте. И не вспоминайте об этом только на 9 мая, конечно. Да, вот, собственно, это я и хотел сказать. Вы немножко даже вот предусмотрели, потому что логика нашего разговора, она шла к этому, что только человек, у которого в душе и есть совесть, и отношение к своему прошлому, советскому, неважно какому, отечественному, отечественной истории. Это не история, это наша боль, кровь и слезы. И, конечно, многих имен мы не знаем, но подвиг этих людей будет бессмертен, как написано на могиле неизвестного солдата. А сколько этих неизвестных солдат, сколько в этих братских могилах лежит людей разных национальностей, веры. Это огромный пласт истории, и обидно, что сегодня вот эти информационные потоки, захватывающие сознание наших молодых сограждан, умы которых ни в чем не твердые, не всегда удается родителям в силу времени и загруженности, учителям в школе, выполняющим определенный план, донести вот эту правду истории хотя бы в эмоциях, хотя бы дать понимание, что обратите ваше, пожалуйста, дети, внимание, что это далось нам колоссальными потерями и ценой, которую даже мы, вот я там не больше 50 лет уже от роду, не говоря уже о более старшем поколении, которое четко знает, сколько это стоило. Темы Великой Отечественной войны будут постоянные, они должны быть и будут в нашем цикле. А на этом я вынужден закончить наш сегодняшний разговор, но не тему. Спасибо вам, что были с нами все это время. А с вами, уважаемые телезрители, попрощаемся и уверены, что продолжим в скором времени разговор о отечественной истории, разговор в поисках истины. Всего вам доброго, до новых встреч.